Так, всем приветствую, все на оборотной стороне ЦИПСы. Сегодня Данил Бессонов будет курить вместо меня сигары. Да. Мне это нельзя, тут... потому что у меня платок, тут трусы, маска, а Данилу можно, поэтому он как настоящий революционер. Значит, ты же, получается, революционер же, правильно? Смотри, значит, ты сам из Киева, начал с Майдан, ты его не поддержал, уехал в Никарагуа воевал несколько... лет. Знаешь, наверное, скорее контрреволюционер, так получилось. Блин. Ну, может быть, да. Получилась революция, мы же выступили против. Правительство в изгнании, Данил Бессонов. Ну, да, на самом деле там инициатива была не заступиться за правительство Януковича, а на то, что это же накат на Россию пошел. То есть, там же а сразу что ты куришь, ты мне скажи? То, что какие ты посоветовал, сигар? Вот Ромео и Джульетта, да. Ну, все, хорошие сигарки, да. Да, они нормальные и по цене адекватно. Ну, это небольшие, не люди здоровые, дорогие. Ну, они не сильно крепкие. Что, ну, ты кури, я пока могу, я буду смотрю, ты куришь, я могу поморосить, а ты потом будешь, да, опять снова меняются, значит, новости постоянно сейчас. Я так понял, что Трамп вообще и американцы очень серьезно взялись за Зеленского. То есть они не то, что высказали свое какое-то, значит, недовольство им, а они, ну, так вот, уже начинается такой прессинг, да, они постоянно, постоянно говорят о том, что у него нет такого рейтинга, как он рассказывал, да, что он непопулярный, там вся команда Трампа об этом говорит, да. Значит, сегодня еще снова да, американский президент Дональд Трамп сказал, они неуважительно разговаривали с нашим министром, который приехал подписывать. То есть постоянный такой прессинг идет на Зеленского. То есть я так понял, что они решили его, значит, дожать. Вот. Братан, ну, у меня другое немного мнение. Я на самом деле... был сначала удивлен, когда такой накат был. Я не ожидал, что будет такой накат на Зеленского, потому что это очень странно, мне показалось. А потом до меня дошло то, что на самом деле здесь дело не в Зеленском. Идет накат на демократов. И вот посмотри, обрати внимание, сегодняшнее интервью адвоката, да, я забыл его фамилию, адвоката Трампа, который на Украине... выступает юристом по защите прав, там он пытается за православие заступиться. Что он сказал? Что USAID и Госдеп американский уничтожил православие на Украине. Там сажали монахов руками Зеленского и так далее. То есть Зеленский, они сейчас Зеленского, то, что беспредел на Украине, диктатор Зеленского, они создают образ... такое, знаешь, вот как на листовках нужно чудовище показать. И вот это чудовище, сверху на листовке будет написано «Порождение демократов». Понимаешь? То есть он просто образ, он им в принципе вообще как бы никуда не уперся. Это просто результат работы демократов. Они валят своих политических конкурентов, а Зеленский им в этом помогает. Вот и все. Ну смотри, то есть получается, что Украина не перестает быть инструментом в руках американцев. То есть изначально она была инструментом в борьбе с Россией для того, чтобы ослабить нашу страну, да? Они использовали Украину. Теперь получается, так как в Америке есть раскол, теперь одни американцы используют Украину как инструмент против других плохих американцев. Совершенно так, то есть здесь они же мыслят более глобально, понимаешь, у них, как я понимаю, кстати, друзья, я сразу ремарку дам, потому что в комментариях там пишут, пацаны, оставайтесь в рамках своих полномочий, не лезьте там в геополитику, еще куда-то и так далее. Друзья, если мы будем обсуждать только рамки наших полномочий, мы будем обсуждать только женские сиськи. Да. Поэтому... вам это быстро надоест. Вам это быстро надоест, да. Поскольку это наш подкаст, как бы это наш видеоблог, мы здесь будем обсуждать все, что заходим. Пришельцев, там, рептилоидов, анунаков, иллюминатов, масонов, вообще тупо все. Прогнозы в экономике будем делать. Будем делать прогнозы, как быстро ретроградный Меркурий пройдет мимо дома Луны и тому подобное. Поэтому те, кому что-то ну, как бы не нравится, у вас всегда есть возможность завести свой Рутуб-канал, Телеграм-канал, в живом журнале там что-то писать и так далее. Или смотреть кого-то другого. Поэтому... Давай я тогда ремарку тоже продолжу, потому что мне тоже такие комментарии пишут. И вот раньше я смотрел Грейзон, значит, на Ютубе, да, и вот раньше вы делали разборы и так далее. Но раньше я тоже был рядовым солдатом, допустим, да. Когда-то давно я служил, значит, в спецназе и был рядовым бойцом спецназа, да. А потом я стал, значит, оператором ЧВК, предположим, да. А потом вообще стал оператором дрона БПЛА, да. Это же не значит, что я теперь должен вернуться и все 30 лет быть солдатом, рядовым в спецназе, правильно? То есть человек растет, у него есть какой-то рост, и, соответственно, мы тоже затрагиваем какие-то темы, да, которые нас интересуют прежде всего. Да. Я смотрю комментарии Трампа, и они интересуют меня. И я с Даней это обсуждаю, я задаю ему эти вопросы, он мне пытается как информационщик все это рассказать. Поэтому, если вы думаете, что любой проект, он как начинается, так и заканчивается. То есть не существует. Я вот не знаю, есть ли такие проекты, где пойдет 10 лет, человек смотрит одно и то же. Каждый проект, он видоизменяется. Да? Я вот, допустим, смотрю какого-нибудь дальнобойщика. Вот он ездил на машине, потом у него начинается новый этап в жизни. Да? Он уже стал не дальнобойщиком, а подводником, предположим, правильно? Он же не будет там ради вас 40 лет ездить на фуре дальнобойщиком, да? Он же все равно когда-то уйдет на пенсию и перестанет этим заниматься. Поэтому, если вы ждете, что ну, будет одно и то же на проекте, конечно же нет. Причем обсуждение, разборы, да, мы делали самые первые, наверное, в нашем медийке мы начали делать разборы на бои. Да, разборы на какие-то спецоперации. Да, ну, это мы делали все с Владленом. Владлен погиб, его сейчас нет. Сейчас немножко, значит, мы перехватили его знамя. Да, и то мы перехватили его знамя по просьбе подписчиков, которые к нам обратились и сказали, ребята, вот мы так привыкли к вечерним Владленам, могли бы вы там тоже вот делать какие-то обзоры каждый день. Я лично, для меня каждый день делать обзоры тяжело. Это вот инициатива Дани. Даня настояла, сказала, нет, нам надо каждый день. И я, вот честно говоря, ну, мне тяжеловато, но я стараюсь. Слушай, ну, каждый день, потому что нас просят постоянно. Нас просят подписчики, причем подписчики старые, которые нас давно смотрят, они просят, ребят, вот просто моросите, что хотите. Можете стихи рассказывать, что угодно. Главное, просто когда... Многие, знаешь, как пишут, мне это ну, нравится, приятно такое читать, что когда мы видим, что у вас выпуск есть, мы вас смотрим, и что бы ни происходило, мы понимаем, если у вас хорошее настроение, значит, все нормально. И многие засыпают еще. Да, да, кстати, да. И мы, как многие, вместо сказки на ночь такой, или там какой-то колыбельный. Тут же момент еще в том, друзья, вы привыкли, может быть, к каким-то еженедельным серьезным рубрикам, каких-то очень серьезных экспертов. И на фоне них, где эксперты готовятся к своим эфирам, у них есть сценарный план, они знают, о чем они будут говорить, у них все подготовлено, у них все четко отлажено, все как бы, да. У нас это все спонтанно, у нас это все ежедневно. У нас это все в рамках наших основных дел. То есть у нас это мы просто в перерыве врываемся. Так, у тебя есть время? Да, есть, у меня тоже. Давай быстренько запишемся, давай. Все. Фристайл у нас, как у рэпера. Да, это общение просто двух друзей. Не надо расценивать это как какую-то, не знаю, там, великое какая-то... Событие, великое событие. Да, экспертное, там, мега, там, передача, где вот мы там сейчас просто так начнем, там, ну, капец, вот просто. У нас это все спонтанно, и мы вот так же спонтанно. У нас приколы, да, многие не понимают, да, к примеру, там, когда там забросал не камнями, а забросал конями, и там пишут, о, ты даже там не знаешь пословицы, там, дебил, короче, да, или плюрализм ради прикола сказан, а, плюрализм, правильно, ты там это не знаешь, или там про четвертое измерение, ты что, слышишь ультразвук, да, я вообще вообще живу, я свою комнату вижу, как бы, как будто их 100, понимаете? Я вам постоянно говорил, нужно расширять сознание. Я же по приколу это и сказал. И начинают все, а ты там это, ты там то. Мы наоборот пытаемся максимально просто, максимально легко, с юмором. И нам не стыдно казаться тупыми и смешными. Главное, мне так точно, братан. Чтобы у вас было нормальное настроение. Это же не официальные какие-то мероприятия, понимаете? Поэтому давайте будем добрее. И кому что не нравится, у нас же все... В России свобода, ее настолько много по сравнению с другими странами, что вы можете, у вас выбор очень большой. Вот. А на Рутубе, кстати, я многим советую, что можете завести свои каналы, пытаться видеоблоги. Это платформа, которая развивается. Она очень старая платформа, просто она была в таком состоянии очень странном. Сейчас ее развивают. Последний год ее начали очень активно развивать. И она дальше пойдет, будет набирать обороты. И те, кто сейчас будет застолбить какое-то место, у вас будет шанс как бы, ну, выбиться там, в какой-то в топ-1000, да, каналов. Да. Ютубе и так далее. Составить поэтому... конкуренцию Юрию Подоляке, например, да. Трехмиллионника, пожалуйста. Да, поэтому каждый может, видите свои, будьте экспертами, рассказывайте правильно там терминологию и тому подобное. Еще меня бесит, вот когда тоже написали, друзья, я сразу скажу, вот комментарии, вот я вам по-честному скажу, я читаю комментарии, не всегда, но стараюсь читать, для того, чтобы в нашей программе, поскольку она дружеская, теплая программа, чтобы была обратная связь. Я так никогда не делал ранее. Только вот ради нашей ЦИПСы как бы я это делаю. Если вы думаете, что когда я реагирую на комментарии, это потому, что меня там сильно задело, я начинаю страдать, как бы иду, беру электробритву, начинаю пытаться вскрыть себе вид. У тебя, кстати, сигара потухнет. Я уже все, я докурил. Вот. То, ну, вы как бы ошибаетесь. Я просто пытаюсь с вами диалог. Иногда комментарии негативные дают повод о чем-то поговорить. То есть у нас иногда бывает, о чем поговорить? Да хрен его знает, я там даже новости не читал. Я там весь день за рулем, давай. О чем? Ну, там в комментариях нас там вот такое-то говорили, давай обсудим, давай. Понимаете? Вот чтобы просто вы не думали, что мы такие нежные, эмоциональные старички, которые, нас там в комментариях. Это нет. Просто это обратная связь, и вам это приятно. И даже если это укработы что-то пишут. К примеру, вчера там в комментариях написали то, что вот люди из ЛДНР решили, что вот они там где-то что-то были и могут нас, россиян, учить, как жить. Они просрали свою страну, а теперь нас учат, как нам не просрать свою и так далее. Друзья, ну, во-первых, нашу страну как бы глобально просрала больше Россия, как бы, да, если так разобраться, по-честному, да. В советские времена, когда Советский Союз развалился, мы все как бы в этом поучаствовали, в просирании, да, ну, точнее, наши лидеры. Там Кравчук, да, Ельцин, как бы. Вот. А потом просто Россия вот такой болт положила, как бы, на украинский вопрос, как бы, да, и получились такие проблемы, которые пришлось расхлебывать. И мы не пытаемся учить вас жить, мы пытаемся на своем печальном опыте, потому что мы это все пережили, рассказать вам, в чем опасность и в чем угроза, чтобы вы из теплых ванн своих повылазили и не думали, что если война где-то далеко, то вы в определенный момент не проснетесь в эпицентре каких-то галимых событий. Вот и все, чтобы вы были внимательны, чтобы у вас здесь, на огромной территории, такой херни не произошло, как там. И чтобы вашу страну, уже нашу, да, не развалили по частям, потому что здесь тоже много противоречий. Вот. И много народов. На Украине там не было много народов. Там просто были вот русские в основном и кучка дебилов, которые вот это украинский национализм, потом нацизм, все эти дела. И в итоге эта кучка дебилов смогла вот захватить страну, по сути. А их там было на 14-й год, вот этих всех скачущих дегенератов, их было не более 4% населения. И они взяли под контроль эту страну. Поэтому мы не пытаемся вас учить, мы просто пытаемся опыт передать, то, что происходило, с чем мы сталкивались. Поэтому, ну, как бы, А, еще там его раскручивают наши федеральные СМИ. Это так мило. Нет, ну хорошо, почему тебя не раскручивают? Ну, ну ты просто. Нет, я говорю, что да, они пишут, что меня нет, еще. Я и говорю, почему тебя не расписывают, не раскручивают тот, кто это пишет. Ты же мог быть на месте Дани. Да, ну, просто. Ну, ты не занял это место. Да, и ты тоже там был там где-то со Стрелковым в Славянске немного, и теперь всю жизнь на этом выезжает. Да, ну, ну как... а ты что не поехал? Как, ну, это другое. Ну, как бы я, ну, не только был в Славянске, не только этим занимался. Я могу сказать, что сейчас, во всяком случае, когда идут боевые действия, я много раз об этом говорю, что сейчас, когда идут боевые действия, за тобой стоит, и вот Лен об этом говорил, что когда вот ты сейчас воюешь, за тобой стоит полностью вся военная машина, в том числе и ядерное оружие. Когда мы были в 2014 году, участвовали в боевых действиях, мы были под черными флагами. От нас отказывалась наша страна. Не в плане там того, что они там просто закрыли глаза и нас вообще просто забыли, а в плане того, что юридически они не могли никак подтвердить наше какой-то статус. Да, и даже приходилось применять такие приемы, в том числе и ЧВК «Вагнер» был создан для того, чтобы в случае каких-то событий мы могли сказать, это не наши люди. Да, да, стоп, боевые ну, задачи это, выполняются. Да, вот мы, когда я еще был, там многие ребята, ну, они так, знаешь, тоже, ну, опять же, смотрели фильмы, да, вот ЧВК, там все такое. И многие, наверное, просто недопонимали как бы всю суть, да, и они говорили, а когда же нас признают, когда же нам будут там платить пенсию. Я им говорил, вот, ну, вот на момент 2014-2015 года, я говорю, а зачем, объясни. Вот ты хочешь, чтобы тебя признали. Для чего? Я говорю, нас набрали специально для того, чтобы в случае чего мы сказали, что это не наши люди. У нас нет ни документов, ни каких-то знаков опознавательных, ничего. Даже там, ну, вообще ничего. То есть, когда наши бойцы где-то погибали в третьих странах, там, там, ну, никто не мог понять вообще, что это за люди. Ну, примерно белые какие-то там парни крепкие, где-то бородатые, да, это, скорее всего, это русские, да. Нет, это не русские. И докажи, что это русский, допустим, предположим, да, образно говоря. В этом и был замысел, в этом и была фишка вся, да. Их там нет. Это же не просто так появилось, да. Это сейчас все вышло в медийку, и все теперь узнали, что были такие парни, которые ездили, значит, отстаивали интересы государства там, где это надо было, да. И сейчас вот потихоньку те, кто выжил, да, признают там постепенно все. Поэтому, так, если ты попадал в какой-то там плен или еще куда-то, значит, вот в этом статусе, ты был автоматически террорист для любого государства, на котором ты находился. А сейчас, когда ты попадаешь в плен, да, там, ну, тебя меняют, подают списки, да, за тобой государство стоит. Поэтому, когда вы говорите, да что ты там где-то поездил, ну а что ты не ездил? Вот пока танки уже ездить не начали по голове там, да, уже когда, ну, тебе не стали говорить, что да вот сейчас на Абрамсах мы будем по Москве ездить, да, пока ракеты самые беспилотники по Кремлю не начали запускать, ты не ездил, ты сидел, ты думал, что у тебя все классно, ты там кредиты брал, айфоны покупал. А мы ездили. Поэтому, когда ты говоришь, что кто-то там где-то побегал, ну так что ты не бегал? Ну что ты не бегал? Потому что все, кто бегали, мы все друг друга знаем поименно и в лицо. Потому что у нас было очень мало людей. Все. Что в ополчении, что в ЧВК. И из ополчения переходили в ЧВК. Там одни и те же люди, по сути, были. Вот, поэтому, когда вы говорите, что где-то там побегал, ну бегали бы вы, чего вы не бегали? Чего вы не бегали? Вы же хорошо жили. Ну да. Ладно. Вот, поэтому просто будьте добрее и внимательнее, и все будет нормально. Так, с обратной связью на сегодня, я думаю, хватит, да? Вот. Такая ремарочка на полчаса получилась. Ремарочка на полчаса. Поговорили об обратной связи с подписчиками. Вот, ладно, я думаю, что по поводу Трампа продолжим, да? То есть, смотри, ну, опять же, мое мнение субъективное. Я вижу, что просто они схватились за эту возможность показать. Вот, причем... Ты понимаешь, они, вот они красавчики, конечно. И опять же, друзья, изначально нужно понимать, какими бы у нас сейчас не были позитивные переговоры с американцами, они нам не друзья, никогда друзьями не будут. Они могут быть сейчас временными союзниками, им сейчас выгодно, да, и нам сейчас выгодно с ними как бы законтачиться. Посмотрим, что будет дальше. Главное, как бы, ну, не расслаблять булки. Но суть не в этом. Они видят возможность. Зеленский, он тупой, неуправляемый чувак, которого курируют тупые демократы. Республиканцы, ну, Трамп и его команда, они понимают. Сейчас мы кинем кость небольшую, он ее проглотит, да, то есть они там немножко что-то, опа, переговоры без Украины. Тут Зеленский, вот вы там, ля-ля, тополя, короче. Они еще закинули, да, при этом, обратите внимание, они дали возможность Зеленскому высказываться полностью. Они там, американские журналисты брали у него интервью. Причем не зря там какой-то блогер даже приезжал у него интервью брать, популярный в Америке, да. Хотя он как бы демократ, но я думаю, что там сейчас все совсем по-другому уже, когда Трамп, после инаугурации Трампа. Я думаю, там уже, как и этот, как его, который Facebook, вот, который держит мету. Цукерберг, да, Сахарок, короче. Вот, он же даже переобулся, просто мгновенно, да. Вот, и получается так, и Зеленский наморосил, они ему создали условия, как будто вот как раньше, ты будешь на обложке журнала Times, тут у тебя, ты популярен среди американских журналистов и так далее. И параллельно журналисты задавали ему вопросы неудобные. А сколько Америка вам перечислила денег, да? А где же эти деньги? И вот его подвели в том числе к тому, чтобы он ляпнул, короче, ну, правду, по сути. А я не знаю, там 77 миллиардов зашло, да, мы там их там подерепанили, а куда 100 миллиардов делось, мы не знаем. Это, то есть, этот дебил, он не понял, что вот такое общение с журналистом, когда ты президент или когда ты должностное лицо, это считается информационным поводом, это как просто официальное заявление. И Зеленский официально заявил, что из 170, по-моему, 170 миллиардов долларов 100 где-то исчезло. И в определенный момент, когда кейс этот был набран, Трамп начал задавать вопросы. Так, ладно, хорошо, ну давайте, расследование, куда делось 100 миллиардов? Ну 100 миллиардов это, ну как бы, не 100 долларов, да? Вот, это очень много. Даже 100 тысяч, когда куда-то ушло, тут в принципе можно отследить, а тут 100 миллиардов куда-то пропали. И президент страны, которым эти деньги выделены, он говорит, я не знаю, где они. Вот, плюс такими заявлениями, конечно же, он подставляет демократов, которые ему это выделяли. Поэтому там по-любому пофиг, кто виноват, демократы или конкретно Зеленский, ставленник и, в принципе, детище демократов. Все равно косяки, ну, демократы, косяк демократов при любых. Даже если Зеленский их просто съел или как-то, я не знаю, там растворил в своей кислоте. Поэтому в данном случае тут как бы идет игра против демократов для того, чтобы вот через 2 года демократы же всем там, я так понимаю, европейцам и Зеленскому сказали, через 2 года возьмем реванш в Конгрессе и снова заживем по-старому, да. И так республиканцы тоже понимают, что выборы через 2 года в Конгресс. И они сейчас эти 2 года просто, они из демократов, ну, сделают тупых, вредоносных, коррумпированных фриков нахрен. Ну, оно только есть же, по сути. Да, и республиканцы, друзья, будут, я думаю, каденции 2-3. Трамп, после Трампа, скорее всего, президентом будет Венц. Хотя Трамп заявил, что нет, я не вижу Венца как преемника, но я думаю, это специально было сделано. И так далее. Потом Илон Маск, или может быть Венц на второй срок. Нет, Илон Маск не может баллотироваться, он же не гражданин. А, ну да. Он же из ЮАР там или откуда-то. Да, с Южной Африки. Да, с Южноафриканской Республики. Ну, неважно, пофиг, короче. Эта команда, она будет надолго, она на несколько каденций, и республиканцы тоже. Поэтому они сейчас замахиваются на планы, которые за 4 года они не успеют реализовать. Потому что они знают, что они дальше тоже будут. Поэтому для них всегда очень важно мочить своих политических конкурентов, демократов. А Зеленский – это просто идеальный дурачок, который поможет это сделать. Зеленский – это голимая агитационная листовка, блин. И он сам из себя это делает. И все. И поэтому вы обратите внимание, активность Масков в Твиттере. Ну, в сети X, да. То есть там в сутки несколько публикаций посвящена Зеленскому. Зачем он это делает? Ему что, не пофиг на Зеленского? Да пофигу. Он это делает, чтобы показать американцам, что творили демократы. Ну там вот же, видишь, там и сын Дональда Трампа сказал, сын что Трампа, да, арест Трампа. Зеленского на горизонте, понимаешь? Да, то есть да. там, я же говорю, там идет какое-то давление. Не то, что... тут то самое интересное, что не то, что там, допустим, американцы встретились с нашими, да, и обсудили там какие-то моменты. Сказали, ребята, вам там интересно там-то, пожалуйста, да, нам интересно здесь, мы здесь сами разберемся, да. Пожали руки и разошлись. А здесь такое ощущение, что эти ребята, они с нами в одной команде, понимаешь? Не просто мы закроем глаза и разбежались, да, а да, здесь да. идет прессинг постоянный. Вот именно. Это прессинг не для того, чтобы нам помочь. Это прессинг для того, чтобы себе помочь. Они мочат демократов таким образом. И они аккуратно, они сейчас не демонстрируют, что мы это делаем только для того, чтобы мочить демократов. Они же, мы за все хорошее против всего плохого, да? И повторюсь, сегодняшнее интервью адвоката Трампа про православие и о том, что тут важный момент. USAID вместе с Госдепом уничтожали православие на Украине. А для республиканцев, они очень, очень религиозные, в целом американцы очень религиозные люди, для них это уничтожение религии. У них там, они настолько свободны в религии, что у них даже есть церковь сатаны. Да? Хорошо это, плохо, неважно, но для них это, то есть вот свобода религии, для них это очень такая тема фундаментальная. И тут в какой-то стране за деньги самих же американцев, то есть за деньги американских налогоплательщиков, уничтожают основную религию страны, как бы. Начиная с 96-го года, когда раскол произошел, когда создали еще типа украинскую церковь, да, православную, отдельную, типа от московского патриархата. То есть создали киевского патриархата, тогда этот Филарет, по-моему, да, причем сам, по-моему, родом с Донбасса, он возглавил эту церковь раскольничью. Начали храмы отжимать по Украине. Ну, это процесс очень долгий, друзья, ну, это середина 90-х. У них же в Америке, видишь, у них она же изначально-то, она же строится на свободах, Америка, и у них там все религии разрешены, там главное, чтобы потом не было каких-то объединений и призывов к чему-то. Да, да, да. Поэтому тут, а здесь конкретно налицо, что действительно одна сторона там боролась просто с верующими людьми, которые, по сути, ничего не делали. Да? И там же всех, значит, священнослужителей там, значит, обвиняли в том, что они там сотрудники КГБ, ФСБ, да, что они готовят перевороты. Там же в этом была вся проблема, да. И самое, знаешь, самое что интересное, что вот есть пословица такая, да, она у нас в России очень распространена, да, это от тюрьмы, от сумы не зарекайся, да. И вот здесь вот такой момент, когда, казалось бы, как вот жизнь меняется, да, вот как вот когда ты был вот достаточно жестким человеком, да, и тебе было наплевать абсолютно на человеческие жизни, неважно кого, да, там врагов, там нас, предположим, да, своих граждан, да, потому что погибло очень много граждан со стороны Украины, да, в том числе которых, ну, были такие, которые хотели воевать, да, они, в принципе, хотели, там, я не знаю, попасть в Валкхалу, и они, значит, шли к этому, да, а были же те, которых хватали, засовывали в окопы, и они просто, ну, погибали, да, и казалось бы, сколько веревочки не вейся, а вот все равно конец будет, да, и вот от великого лидера, да, который, значит, блистал, значит, в журналах Time, да, Times и так далее, все газеты про него писали, и вот буквально прошло не совсем много времени, и ты уже диктатор. Да. Тут вот те же люди, которые тебя превозносили, да, да, да, они же тебе и сказали, ты диктатор, да, как бы не хотелось тому же Зеленскому, его команде и всем гражданам Украины, они так, значит, Путина так хотели сделать диктатором, но так получилось, что вот, значит, все наоборот. Да, так это опять же, видишь, это айкидо. То есть фишка в чем? В информационке очень важно, то есть вот вообще информационная война, это, наверное, вот самый главный принцип – это принцип айкидо в информационной войне. То есть, когда ты можешь повлиять только на что-то стоящее, да, на то, что можно опереться. То есть, главная задача информационной войны – это манипуляция поведением противника. То есть, ну, условно говоря, тебе нужно за счет информации противника к чему-то подтолкнуть. Значит, надо влиять на что-то. Но чтобы на что-то влиять, надо влиять на что-то стоящее, что вызывает эмоции и может побудить к действию. Если ты будешь влиять, ну, не знаю, там, на, к примеру, тему угнетения муравьев в лесу под Киевом, да, или ты будешь влиять на тему угнетения церкви, языка и тому подобное. Вот, то есть это очень важный момент. И получается так, что Зеленский, он сам начал влиять вот на фундаментальные для украинцев штуки, да, то есть, ну, скажем, от, ну, блядь, области жизни негативно, понимая, что у него поддержка американцев. Одновременно с этим Зеленского сделали очень популярным на весь мир, да, там журналы, там все вот это, там лидер, лидер нации, президент войны, там вот все вот это, да. То есть они сами из него сделали очень мощный информационный повод, такой ходячий информационный повод. И демократы его, вот, его сделали, чтобы направить его вот в этом направлении, в своих интересах. А тут получается так, что благодаря тому, что демократы из него сделали что-то важное, существенное, потому что если бы Зеленский не был таким распиаренным, то то, что сейчас делает Трамп, воспринималось бы как: дедушка, ты что, типа с ума сошел? Что ты доколупался до этого, ну, непонятного человека? Зачем ты его пиаришь, да? А получается так, что Трамп перехватил, вот республиканцы перехватили эту эстафету и направили в своем направлении, как им выгодно, против демократов. Тут нужно понимать, Зеленский вообще всем похер. Просто это инструмент, который сделали, усилили, и сейчас он в руках республиканцев. Даже то, что он подчиняется до сих пор демократам. И Трамп один раз, комментируя, вчера, по-моему, комментируя речи Зеленского и то, что Зеленский, ну, откровенно хамит Трампу, он сказал, что, по-моему, это Трамп сказал, или Венс, ну, Трамп, по-моему, что просто, ну, я бы, типа, не советовал Зеленскому так себя вести, и, наверное, кто-то дает ему плохие советы, как вести себя с этой администрацией. Да, это, короче, или Венс, или все-таки Илон Маск сказал. Да, да, да. Короче, я ошибся, не Трамп. Или Венс, или Илон Маск, что кто-то дает ему плохие советы, как вести себя с этой администрацией. Намекая на демократов, конечно. Поэтому, ну, тут чисто, да, политические движухи. С ним уже, по сути, все понятно. Он, конечно, будет упираться, но тем не менее. Да, и самое главное, что очень сильно настаивают по поводу выборов. То есть, да, постоянно подводят к выборам. Да. Не просто идет давление, а еще и выборы. Тут даже такой вызов, да, практически бросают. Раз ты говоришь о том, что у тебя большая поддержка, тогда чего ты переживаешь? Там берут на понт, как говорится. Да. Так как я мастер в бесконтактных всяких стилей, я должен напомнить главный принцип айкидо – это использовать силу противника против него самого. Да, да, да, да. Вот. А еще есть такой классный стиль, им владел Брюс Ли, по-моему, назывался джиткундо, стиль опережающего кулака. То есть вот. И смысл в чем, что мы почему вот мы же с Максом начали называть айкидо Путина, да? Нам многие начали всех поправлять нас. Путин не айкидист, он дзюдоист. Дзюдоист, да, айкидо, да, в этом, в айкидо есть просто свой шарм в плане того, что там вот ты как раз-таки берешь там и человека, да, он бежит, тебя хочет ударить, а ты такой раз, как бы, да, такой, и человек сам себя наказал, как бы, да, поэтому мы и, собственно говоря, и терминологию эту начали использовать, да. Кстати, я сейчас заметил, сейчас об этом говорит даже Карасев использует как айкидо. Теперь, ну, он не путинское айкидо, а просто айкидо. Так что, видишь, да, у нас ЦИПСа очень много пересекается с какими-то политологами и мыслителями и философами. Поэтому, когда мы говорим, что мы плохие эксперты, это не совсем так. Да, мы, может быть, не разбираемся как на уровне Жириновского, что он просто его предсказания все 100 из 100, да, но где-то все равно мы попадаем, скажем так, да. Интересно, как быстро развиваются события, динамично. Разморозили деньги. 300 миллиардов, да? 500. 500? Рублей, миллиардов рублей. А, рублей. Да. И... У нас там активы были 300 миллиардов долларов, по-моему. Да, но смысл в чем, что получается, очень быстро все развивается. То есть это не то, что встретились одни, потом вторые, потом третьи. Да? Смотри, прошла пресс-конференция, выходит Сергей Лавров, говорит, карты россиян будут работать по всему миру. То есть сразу. Не то, что там, давайте с кем-то согласуем, там пересчет, встреча будет с Дональдом Трампом, потом он подумает, просто вот встретились, сразу говорят, да? Знаешь, на что хочу обратить внимание? Наверное, отдельный пост короткий об этом напишу даже. Вот смотри, когда начался 2004 год, оранжевая революция, то некоторые русские люди, активисты, говорили украинцам, ну, своим согражданам, что типа вас Америка обманет, друзья, не ведитесь вы на эту херню. Повелись, короче, Ющенко, все там, его жена, полковник ЦРУ, там это как ее, Катерина, блин, Ющенко. Потом 14-й год, переворот, мы хотим в Европу, ассоциации и так далее. Все говорили, чуваки, вас обманут, вас обманывают, не гоните. После 14-го года все эти годы говорили, да вас как лохов разводят, вы что гоните? Вот, вас американцы разводят как лохов. Сейчас уже американцы им говорят, мы вас разводили как лохов, остановитесь, хватит, это все разводняк. Нам уже как бы на вас больно смотреть, у нас просто кровавые слизи из глаз текут, как бы остановитесь. Нет. Продолжают, понимаешь? И сейчас офис Зеленского, они антикриз кидают. Понимаешь? И вот, кстати, Пабло на это обратил внимание на своих ресурсах. Но на это сложно не обратить внимание было, конечно. Сейчас везде украинцы в комментариях, боты там и так далее. Такой, неважно, Зеленский, он там... сукин сын, но это наш сукин сын. Мы будем отстаивать его. Мы украинцы, гордая нация. Постоим за своего президента даже против американцев. Все, вау. Вот. Многие украинские вояки в соцсетях, которые там более-менее медийные, начали там Трампа посылать нафиг и так далее. Многие... вот сегодня там много видео, где украинские вояки со своих шлемов срывают американские флаги. Прям, ну все... Вам просто сказали, вы лохи, вас развели, остановитесь. Нет, не хотят останавливаться, понимаешь? Вот интересный такой момент, как бы, блин, вот просто капец, просто это прикол, тот момент того, что человек, ему легче продолжать быть обманутым, продолжать наносить себе ущерб, чем признать, что его смогли оставить в дураках, обмануть. Ему лучше втихаря там нести потери. Как бы. Знаешь, какой прикол? Раньше, помнишь, у них была эта кричалка там футбольная, там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, помнишь? Да. А теперь надо будет то же самое. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы тупые! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы тупые! И вот как бы, в принципе, нормально. Да, тупые лохи. Да. Потом момент еще какой... Там, как антикриз, опять же, вот сегодня с утра появились новости о том, что ФСБ собирается замутить Майдан 3 там, или 4 в Киеве, собираются делать госпереворот, начинают подстрекать украинцев, там все. После того, как Трамп сделал эти заявления, ФСБ решила, что теперь рейтинга у Зеленского нет, и украинский народ готов его, короче, свергнуть, и сейчас будет план «Шатун-3». Ну вот. Что я хочу сказать, друзья, это полная херня, потому что многие, ну, начали там, короче, там писать об этом, вот, что вот там переворот и так далее. Друзья, на Украине в нынешних условиях переворот просто невозможен. ФСБ, СВР, межгалактический десант. Ну, только ЦРУ только может. Это не, ну, я думаю, ну, не захочет. Сейчас это нереально. Там спецслужбы и правоохранительные органы настолько жестко, короче, поставили в стойло, как баранов, свое общество, что там все, больше трех собираться нельзя. Там где-то что-то шепнул в этом направлении, тебя просто завалят. Там просто без разбора. Поэтому там это невозможно. Не слушайте херню. Это опять же вбрасывают сами же укры, вот, как антикрист, раз. И для того, чтобы сильнее еще гайки закрутить, еще сильнее, чтобы сказать, видите, ФСБшники что-то мутят, значит, вводим карантин. На улицу выходить можно только там с часу... Только грудничкам. И только грудничкам, да. На улицу можно выходить только грудничкам. Да. А я, знаешь что, я на другой момент обратил внимание. Вот, кстати, многие переживают там за договорнички, там, за, ну, вот, за вот эти вещи все, да. Многие переживают, да. Есть ветераны, которые хотят продолжать воевать до Талова, да. Есть ветераны, которые хотят уже, типа, устали и не хотят воевать, предположим, да. Вот, но... Что интересного было сегодня, значит, в одном из комментариев Трампа, да? Он сказал, что остановка войны на Украине – это очень сложный процесс, и он может занять даже до года. Это говорит о чем? О том, что вот возможно, я не говорю, что это точно, просто я за эту фразу зацепился, и это говорит о чем? Так как его команда, в том числе Трамп, они прекрасно понимают, что Зеленский неадекватный, что он может там с британцами, с французами, значит, с другими какими-то европейскими странами попытаться продолжить сопротивляться дальше, вот он может дать Российской Федерации маневр около года, чтобы мы реализовали в этом, ну, свои какие-то цели. Поэтому вот здесь я не говорю, что это точно. Может быть, как говорят, так и будет, что сейчас будет пасхальное перемирие, да, там прекращение огня, а потом выбор. Может быть и такое. Но вот эта цифра год, которую он обозначил, да, до конца, получается, 2005 года, то есть получается, вот если... Это действительно, ну, он дает нам такую паузу, да, оперативную для решения своих вопросов, то упиранием Зеленского и слушанием то, что ему говорят британцы, Украина может потерять больше территории. Я уже не говорю за людей, с ними уже никто не считается. Погибнет еще 100 тысяч, погибнет еще 300 тысяч солдат. Ему, в принципе, все равно. Сейчас стоит вопрос, на каких границах остановится Российская Федерация. И вот этот вот год, который Трамп озвучил, да, что сложно закончить, понадобится год, вот он может быть, кстати, этот год... Ну, не за год может произойти все, что угодно. Без помощи Соединенных Штатов Америки, ну, шансы минимальные, потому что не сможет помочь так, как американцы. Слушай, здесь, опять же, вопрос в том, то, что американцы не захотят больше помогать, скорее всего, да, но захотят ли они, скажем, отключать свою предыдущую помощь, такую как Starlink, то, что мы в прошлый раз обсуждали, разведданные, спутниковые снимки, вот и тому подобное. Вот если они это сделают, а я уверен, что они это сделают, то украинцам будет, мягко говоря, ну... Ну смотри, у нас лучше... Можно будет очень далеко зайти на Украине. Да, у нас просто позиции какие, что наш президент говорит, я готов, нам, допустим, мы все понимаем, что нам это невыгодно, почему, потому что мы не зашли там в Николаев, в Одессу, не вышли к Приднестровью, я больше чем уверен, это был один из планов, да, возможно, даже один из основных планов, да, отрезание от моря, там какой-то контроль, порты, но это, ну, на более глобальном уровне, это, скорее всего, один из основных планов был, да. И мы говорим, даже несмотря на то, что мы свою главную цель, ну, предположим просто, не выполнили, да, но для того, чтобы установить хорошие отношения там с Трампом, и мы уже об этом говорили, чтобы, закрепить его авторитет, что вот Трамп сказал, все послушали. Мы готовы это сделать, да. Ну вот, посмотри, это невменяемый человек, да, и тут как бы тот же Трамп может сказать, все хорошо, Влад, занимайся, понимаешь? И вот, но обозначено было пасхальное, да, вот Пасха примерно 60 дней. Я думаю, что если в Пасху, предположим, будет объявлено, что там Дональд Трамп, его администрация объявляет о прекращении огня, с нашей стороны мы можем попытаться выполнить это, а та сторона не выполнит. И вот в этот момент, когда, допустим, Украина нарушит, да, вот это вот просьбу, скажем так, Трампа, вот они могут, кстати, по твоей программе попробовать все это подключать. Да, ну посмотрим. В любом случае, как бы понятно, что Европа будет помогать, и они там сейчас все такие объединенные такие. Вот единственное, да, то, что есть же европейские страны, которые подчиняются штатам, такие как Польша, да. Вот. И тут момент в том, что не вся Европа сможет принять участие. Польша сказала уже все. Все. А Польша это очень серьезная армия, вот европейская, как бы польская, да. Так она... уже там сейчас уже сегодня была новость, как, то ли Литва, то ли кто-то тоже сказал, что никаких военных не будет на территории. Ну, они как сказали, до окончания конфликта никаких войск не будет. То есть они все ждут, когда конфликт закончится. А это что говорит? Что Украина будет спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Да, да, да. Вот, ну, посмотрим в любом случае. Конечно, без американцев Европе ловить нечего. И там многие в комментариях писали как бы про там 500 миллионов живет в Европе, кто там разделит, у нас сил не хватит и так далее. Но если Европа останется без оружия, то чем они будут воевать, эти 500 миллионов? С саблями на коннице? Сейчас уже так не воюют, как бы. Поэтому если американцы Европу, ну, опять же, если то, что я в прошлый раз сказал на ЦИПСе, если реально американцы вместе с нами решили выставить счет Европе, да, и наклонить Европу, то вряд ли у Европы будет чем возразить. Ну, понятно, у Франции, да, у Франции есть ядерка. И у Британии, но британская ядерка завязана на американцах, там, может быть, они и не смогут что-то ее использовать без американцев. А у французов ядерки там сколько там, ну, там 200 боеголовок, которые, в принципе, ну, ни на что особо не повлияют. Вот. То, что у Франции, по сути, армия неплохая, с одной стороны, да, ну, в плане ВПК больше. То есть они могут полностью свое оружие производить и тому подобное. Ну да, но насколько их хватит? Сколько они могут производить, как бы? Да, ну, так вот смешно. Поэтому я думаю, что, ну, когда мы ранее прогнозировали, что НАТО может ввести войска на Украину, то одно из главных условий этого прогноза это было американцы, американское вооружение. Потому что у американцев танков их тысячи, самолетов, БМП и так далее. То есть они могут всю Европу вооружить. 8000 Брэдли, по-моему, там у них в пустыне стоит. Ну, это только в одном месте, да, у них их, по идее, больше намного. Там прикол в том, что они могут реально всю Европу вооружить, там, ну, наверное, за год. Ну, кроме систем ПВО, там таких систем, как Хаймерс, ну, там танками, БМП обеспечить вполне себе смогут. Единственное, со снарядами, конечно, могут быть некоторые моменты, но это они могут догнать. Но без Америки Европа, ну, фиг его знает. Я даже не представляю, как они будут. Тут надо еще два момента коротеньких озвучить обязательно. Есть позитивные моменты, есть негативные. Да? Но позитивный момент, что, значит, Gucci снова, значит, патентуется в Ростатомреестрах, да, свой бренд. Это говорит о том, что как раз-таки многие, наверное, сейчас простые граждане скажут: админ, ты что, с дуба упал, какие Gucci, зачем нам майки по 100 тысяч, ты что, с ума сошел, да? Это говорит о том просто, что многие бренды уже на низком старте, потому что все поняли, что они потеряли крупный очень рынок, что, ну, финансовые понесли потери, да, и понятно, что их поддушивали в этом плане, что кто будет работать, да, сразу сам автоматически попадает под санкции, да, но тем не менее мы видим, что уже многие компании начинают снова разворачиваться в сторону России, да, это говорит о том, что скоро все эти Adidas, шмадидасы нам придется покупать не через посредников каких-то там, да, заказывать там через Казахстан, через Армению и так далее, а теперь это все вернется обратно, и злые европейцы, да, они запретили доставку сюда, значит, приставок. Да, да, приставок. Но так как это меня тема волнует, я играю в компьютерные игры, никто, я думаю, что все это знают. Вот, я хочу сказать, что абсолютная ерунда. В Европе, насколько я знаю, не производят ничего, да, все эти Nintendo, Asus, это все у китайцев все, сейчас очень сильные портативные приставки, одни из самых мощных. Они дороже стоят, но тем не менее. И поэтому все приставки, эти все портативки, все Соньки, Xbox, все спокойно едет сюда через Китай. Да, надо немножко подольше подождать, но тем не менее все это спокойно едет. Поэтому это был какой-то санкция мем была. Вот, поэтому, но, да, вот озвучивали, что возвращается MasterCard Visa, да, то есть мы видим, что все компании, они уже поняли, что без России плохо, они теряют очень большие деньги, поэтому все просто наблюдали за этим конфликтом и ждали, когда что-то изменится, да, и как увидели, что, значит, позицию Дональда Трампа, я думаю, что сейчас все полезут обратно, но единственное, действительно, там в новостях озвучили, что теперь надо за свое место здесь побороться, потому что многие рынки, многие позиции мы перекрываем сами, как бы, да, и тем не менее, ну, как-то так. Ты знаешь, я думаю еще, что те бренды, которые вкладывались в ВСУ или материально, или информационно, то есть кто-то официально поддерживал, кто-то делал, допустим, там какие-то спортивные костюмы с флагом Украины, гербом там ВСУшным каким-то и так далее. Вот эти бренды могут пойти нахер, вот я так думаю. Ну, я просто, честно говоря, таких брендов не знаю. Вот, ну, были ли такие бренды? Если, допустим, какой-то бренд делал там форму для команды, это один, для спортивной команды, это и, один вопрос. Просто украинский флаг, это понятно, там какая-то сборная Украины. Я вот, допустим, люблю американскую фирму North Face, да, я захожу, ищу, я специально мониторю распродажи, и вот мне часто попадается, даже вот сейчас, у них были футболки, значит, с надписью «Moscow». То есть американская компания, которая, казалось бы, должна на санкциях была отлететь, тем не менее у них вот есть майка «Москва», да, и там якобы координаты нарисованы. То есть, казалось бы, да, вот те люди, которые действительно хотят зарабатывать бабки, да, серьезные, им абсолютно насрать, короче, было на все. Да, ну, опять же, я имею в виду бренды, которые вкладывались или материально, то есть там какие-то взносы на ВСУ, там налоги и тому подобное. Или же информационно. Такие бренды, ну, однозначно были. И вот этих брендов, конечно, нужно отслеживать и слать нахер. Вот и все. По остальному, ну, если это будет нам выгодно, если это будет нам выгодно, тогда почему нет? Ну, нам как государству, именно. Все-таки рабочие места, налоги и тому подобное. Так что так. Все. Ну, что? Да? На сегодня все? Сегодня, да. Друзья, до завтра. Всем всего хорошего, до завтра.